Контрастная ситуация – одиночество. У меня почти нет друзей. А если честно, то у меня вообще нет ни одного близкого друга. Не очень-то весело жить, как рак-отшельник. Раньше у меня, конечно, были приятели, но ни с кем из них не было настоящего взаимопонимания. Похоже, люди при общении со мной думают только о себе, и я не ощущаю никакого ответного тепла. Возникшее желание или желание. Я хочу найти верного и хорошего друга. Хочу, чтобы дружба нас взаимно обогащала. Признаки вибрационного дисбаланса. У меня подавленное состояние духа. Мне одиноко. Данные эмоции являются доказательством значительного вибрационного дисбаланса между желанием и убеждением. Осознанное улучшение вибрационных отношений между новым желанием и привычными убеждениями. Я всегда был достаточно независимым человеком. Мне не нравится, когда во мне нуждаются. Да и сам не люблю в ком-то нуждаться. Мне нравится поддерживать оживленную беседу. Я люблю шутки и розыгрыши. Мне нравится веселиться и смеяться вместе с другими людьми. Результат. Вибрационная относительность улучшена.